Глава 24. Эмми начала просыпаться. Шея у нее затекла, сама она замерзла. Одеяло, в которое она закуталась, упало на пол вместе с книгой. Эмми сообразила, что уснула и по-прежнему находится в купе Арчи. Он мирно и крепко спал. Эмми подняла штору и ахнула. За окном ее взору предстал невероятный пейзаж. Изумрудно-зеленые горы, увенчанные легкими облачками, вырисовывались на фоне бледно-голубого утреннего неба. Шале с острыми крышами небольшими кучками лепились к горным склонам. Там же, на этих склонах, паслись коровы. Так и казалось, что сейчас оттуда сбежит вниз Хайди. Волосы развиваются на ветру, в руке подойник. Ничего подобного Эмми и представить не могла. А она обладала весьма живым воображением. Она поглубже запахнула халат, тихонько вышла в коридор и направилась к купе проводника в конце вагона, где Роберт уже готовил подносы с завтраком для тех, кто вставал рано. Эмми встретил соблазнительный аромат свежего кофе. И девушка осознала, что, несмотря на вчерашний ужин, уже голодна. «Я хотела спросить», — обратилась она к Роберту, «не найдется ли у вас какого-нибудь средства от похмелья? Думаю, мой спутник может проснуться с небольшой головной болью». Роберт улыбнулся. «Вы не первая об этом спрашиваете». Через минуту он подал ей стакан с водой, в который бросил две таблетки Бирокки и пару болеутоляющих. «Затем я рекомендую как можно скорее позавтракать. Я принесу завтрак в ваше купе, как только разнесу эти. Несколько круассанов и чашка крепкого кофе, и он снова будет в норме». Эмми осторожно отнесла лекарство в купе Арчи. Села рядом с ним на постель и пощекотала по щеке. Арчи начал просыпаться, отмахиваясь от руки Эмми. «Что?» — спросил он, садясь очень прямо. Смущение Арчи при виде Эмми вызвало у нее смех. «Похмелье?» — спросила она. «Нет», — бодро доложил он. «У меня его никогда не бывает». Если учесть бледность его лица, что-то уж очень категорически он это отрицал, и все равно вручила ему стакан с бироккой и болеутоляющими. «Прими это», — сказала она. «Завтрак скоро будет. Я не хочу, чтобы ты потерял хоть один момент из нашего путешествия». «Вполне согласен», — проговорил Арчи. «Но что ты тут делаешь?» «Я уснула на стуле», — объяснил ему Эмми. «Не хотела оставлять тебя одного». «Ты шутишь?» Он взлохматил волосы, торчавшие во все стороны. «Прости, пожалуйста. Так напиться, как последний идиот. Видишь?» «Не удалось тебе получить нормального парня на свидании вслепую. Я тебе это как-нибудь возмещу». «Ничего страшного не произошло», — сказала Эмми. «Я прекрасно провела вечер, только в самом конце». Арчи покопался в памяти, что бы это могло быть. Покачал головой. Он ничего не помнил. «Когда ты пел в баре песню Вана Моррисона», — подсказала Эмми. «О, нет». Он закрыл глаза, вспоминая. «Я схожу к себе одеться», — сказала ему Эмми. «Я быстро. Потом мы позавтракаем». Через секунду она ушла. Арчи упал на подушку. «Отлично, Арчи», — сказал он себе. «Ну ты джентльмен».